Глава 14. Опасный шопинг. «Егерь, просканируй машину на предмет связи!» — крикнул демон на ходу, коря себя за то, что оставил автомат и разгрузочный жилет в машине. Кто бы там ни был, одним пистолетом дело не обойдется. «Там есть сигнал, но искры какие-то странные, будто надломленные!» «Каннибалы, черт, только их нам не хватало!» — выругался сияющий, добежав до машины и вытаскивая обмундирование. «Здесь сражаться нельзя, нас просто расстреляют, мы как на ладони. Инна, уводи младших и Жанну вглубь торгового центра, на первые этажи. Мы вас догоним». Он кинул стрелку жилет. «Хватай все снаряжение, автоматы, патроны. Оно нам пригодится. И внутрь». «Понял», — кивнул Игорь, открывая багажник. «Еду брать?» «Да, одного пакета нам должно хватить. Все, побежали». На последней фразе он успел краем глаза заметить выезжающий из-за угла автомобиль и выругался. Пусть и старый, но на них ехал БТР, вооруженный и хорошо бронированный. Обычными автоматами и пистолетами такое не взять. Оставалось только надеяться, что люди не посчитают нужным гнаться за двумя киберами, прячущимися в здании. Он отбежал в темноту помещения, взвалив на стрелка столько обмундирования, сколько тот мог утащить. А затем, нацепив бронежилет с разгрузочной системой, начал выжидать, смотря, что люди сделают. Конечно, лучшим вариантом было бы, если бы каннибалы просто проехали мимо. Но рассчитывать на это вряд ли приходилось. Скорее, они заберут машину, сани и все снаряжение, которое осталось в салоне. А потом, потратив некоторое время на поиски, отправятся дальше. При самом худшем развитии событий, они отправят несколько поисковых отрядов, и тогда им придется обороняться. Но, к счастью, здание большое так, что... Но все варианты оказались неверны. Даже не притормаживая у машины, БТР выбил стекло витрины, мгновенно упавшее под колеса сотнями осколков, и заехал внутрь на этаж. Демон буквально потерял дар речи от такой бесшабашной удали и неоправданного риска. Никакой гарантии, что перекрытие выдержит вес бронетранспортера, у людей не было. И лезть на рожон не было никакого смысла. Если только они не видели высокоразвитых киберов. Но его, по крайней мере, они точно не видели. Машина промчалась мимо и, прокатившись по этажу, плавно затормозила у эскалатора. Десантный люк распахнулся, исторгая из себя десяток крепко собранных бойцов. Собранных в прямом смысле. Демон даже с десятка метров легко различил, что они имеют разные руки, не всегда пропорциональные черты лица. Шрамы от операции по вживлению глаз. «Икари, бери правый фланг!» — прокричал на японском один из нападавших. «Ситоку, охраняй лестницу! Остальные за мной! Старайтесь не повредить материал, иначе госпожа не будет довольна! Видишь их? Кавакаши!» «Совершенно верно! Изамару-сан! Они под нами! В подвале я отчетливо вижу их сигналы!» «Отлично! Вперед! Сделаем все быстро и чисто!» — кивнул старший из солдат, очевидно охотившихся за киберами. «Старайтесь не повреждать излишние детали, иначе госпожа рассердится, ей нужны целые...» «Целые киберы, госпожа?» «Скорее всего, они о смерти, или как ее зовут, Рэй Цухико Химе», — подумал демон, разглядывая военных, оставшихся у БТР. «Главное, чтобы ее самой поблизости не было, иначе это грозит нам быстрым и неминуемым поражением». «Боюсь, я не могу сказать, есть ли поблизости другие каннибалы», — мгновенно ответил на зов Кук. «Однако, я крайне не рекомендую в одиночку сражаться с четырьмя вооруженными до зубов противниками. Попробуйте разработать другую тактику». «Выхода нет. Если сейчас не уничтожу этих и не отвлеку на себя ушедших вниз, то егерь даже сообразить не успеет, что происходит, не то что воспротивится». Тихо щелкнув затвором, он взял автомат на изготовку. Он мягко ступал по бетонному полу и регулярно смотрел себе под ноги, чтобы понимать, куда именно идет и гарантированно не попасть в зону видимости врага. В темноте он видел отлично, благо полторы сотни восприятий справлялись с этой задачей. Но и противник оказался не так прост. Стоило задеть плечом вешалку, еле слышно скрипнувшую в темноте, как один из военных свистнул остальным, показывая направление звука. Чтобы раньше времени не открывать пальбу, демон решил ретироваться, отойдя в сторону, пропустив противников мимо. И это ему практически удалось. Но удача вновь сыграла против него. А может, просто сказалось, что он не оглянулся и не посмотрел, куда пятится. Но когда он споткнулся о скамейку, раздался тихий, но вполне слышимый скрип, эхом прокатившийся по заброшенному торговому центру. Военные не стали мешкать. Направляясь прямо к нему, они грамотно обходили с боков источник звука, страховали друг друга парами, но явно готовились к встрече не с ним. Рывок, и он уже за их спинами. И пусть пробойник ему недоступен, демон сделает все, что в его силах. «Марксмен? Огонь!» Пули будто сами ищут себе цели, и длинная очередь оглушительно бьет по ушам. Противники пытаются укрыться, уйти с линии огня. Пары из них даже используют рывок, но сбежать получается только у одного. Остальные мертвы. Не жалея врагов, он отскакивает за ближайшую колонну и из укрытия добивает их точными выстрелами. За удачную первую атаку приходится расплачиваться временной глухотой. И хотя выживший каннибал был в тех же условиях, вряд ли у него было больше сотни восприятия, иначе они заметили бы скрывающегося демона гораздо раньше. Теперь же с потерей своего суперслуха сияющему приходилось полагаться только на зрение, что примерно уравнивало их шансы. Если бы у него не было кука. «Справа вижу, как кто-то шевелится за стойкой с одеждой», — заметил дворецкий. Демон тут же пригнулся и перевел автомат в предполагаемую сторону нахождения противника. Теперь главное было не упустить врага из виду. «Ситоку, что у тебя?» Группа военных выбежала из угла. Черт, как он мог забыть о второй группе, которая пошла на южный фланг? Оказаться зажатым с двух сторон было крайне неприятно. Но пока его не нашли, отчаиваться рано. Да и первый враг союзникам не отвечал, боясь выдать свое расположение. «Ситоку, ты живой? Обозначь себя, чтобы мы поняли, где противник!» Не выдержав напряжения, выживший поднял руку и сияющий тут же выпустил длинную очередь туда, где должно было прятаться тело. Вот только теперь враг был не один, и застать врасплох вторую группу уже не представлялось возможным. Японцы открыли шквальный огонь по его укрытию, да такой, что он даже рывком не рискнул двигаться дальше. Колонна быстро таяла, кусок за куском теряя облицовку и бетон в тех местах, куда попадали пули. И еще немного, и попадать начнут по нему. Примерно оценив угол видимости противника по местам попадания пуль, демон дотянулся ногой до вешалки на колесиках и толкнул ее в сторону. Несколько автоматных очередей ударили в ни в чем не повинные платья и блузки, разрывая ткань в клочки. Рывок! Он рассчитывал укрыться в магазине мебели напротив, но угол обзора был слишком мал, чтобы увидеть стоящего прямо перед ним противника. Со всей силы сияющий врезался в японца, пытавшегося обойти его со стороны и на секунду отвлекшегося. Потеряв равновесие, он упал на противника сверху, автоматы, как его, так и врага, отлетели в сторону. Некогда экономить усилители. Силач! Одной рукой он отбросил врага на его товарищей, инстинктивно открывших огонь по быстро движущейся на них мишени. Как говорится, двух зайцев одним выстрелом. Автомат слишком далеко, но он ему и не понадобится. Рывок! Пока еще действует буст на силу, он должен использовать любую возможность. В противников полетели стулья, коробки, вешалки, все, чтобы они отвлеклись, но не вздумали прятаться за укрытием, и это сработало. «Вперед! Он безоружен! Раздавим его!» — закричал Икари. Демон спрятался за колонной и улыбнулся. «Вот так. Пусть подойдут поближе. Как там делают младшие?» Выпрыгнув из-за укрытия, он оскалился, всем своим видом показывая, что сейчас бросится в рукопашную. Японцы немедленно достали свои мечи со искрящимися лезвиями, значит, и вправду попробуют взять живьем. Подпустив их на расстояние меньше 5 метров, он внезапно встал боком и, достав из кобуры пистолета, выстрелил дальнему бойцу промеж глаз. Марксмен, реакция воинов была именно такой, как он и рассчитывал. Они бросились в рукопашную, считая, что успеют добраться до него раньше, чем их настигнут пули. Глупое убеждение помешанных на силе и красоте боя людей. Исход этой битвы решили 3 выстрела, выпущенные за 4 секунды. Идеально работающий навык даже при его 150 восприятии позволил мгновенно разобраться с противниками, так и не сумевшими даже коснуться его своими древними мечами. Наверное, в рукопашной схватке они были и эффективны, но в нормальном бою явно нет. Ухмыльнувшись, демон подобрал с пола автомат, но в следующее мгновение чуть не упал, едва удержавшись за колонну. Усиление кончилось, и теперь руки дрожали, а в глазах потемнело. Нужно было хотя бы 5 минут отдохнуть, никуда не спеша. Вот только снизу доносились звуки автоматных очередей. Кажется, последняя, самая крупная группа некоего Изомару все же нашла сбежавших. С трудом передвигая ногами и держась за стену, чтобы не упасть, он медленно побрел в сторону спуска на 1-й этаж. Выстрелы не стихали, а значит, егерь еще держится. Жанна сейчас была не в том состоянии, чтобы с кем-либо драться, что уж говорить об Инне, которая вообще боевых навыков не вкачивала. Единственное, чем девушка могла похвастать, так это 2-м уровнем связи, и судя по рыку и крикам, она им пользовалась по полной программе. «Кавакаши, зайди с другой стороны!» — кричал главный. «Не дайте им разбежаться!» Демон аккуратно выглянул вниз. Похоже, мастерица решила разделить группу противника, заставить их нервничать и целиться не в одно место, а сразу в несколько. А может, просто хотела спасти братьев от неминуемой гибели? К грохоту выстрелов примешивался звон бьющегося стекла, сухой треск откалывающейся штукатурки и краски. Нужно было немедленно спасать зажатых братьев и сестер. Но просто ринуться в атаку было бы бессмысленно. «Внимание! Модуль связи восстановлен. Возможно, использование в течение 15 секунд». Что можно успеть за 15 секунд? За 30 биений сердца? За 7 вздохов? Все что угодно. Боли нет. О, как долго ждал он этого мгновения. Крови нет. Пусть он и остался без своих сил всего 2 дней назад. Тьмы нет. Но казалось, что прошла вечность. И вот теперь, наконец, он вернулся. Лишь свет! Его песня была чистой, как в 1-й раз, и сильной, как в 2-й. Он не приходил в разум своих братьев и сестер, врывался, как цунами, как неудержимый лесной пожар. Встряхивая их куцый интеллект и ущербное восприятие, он даровал силу. Вперед, на крыльях единства, плечом к плечу, огонь! Он был всеми и никем одновременно. Видел 2 десятками глаз, слышал, ощущал все, что происходило с каждым. Свет! И слабые руки силой сжимают горло врага. Свет! И ноги, что еле плелись, рывком бросают его навстречу противнику. Свет! И тот, кто ни разу в жизни не держал оружие, стреляет не хуже олимпийского чемпиона. Свет! Он выжигает тьму сомнений, сознание, волю. Свет! Демон упал как подкошенный. Что-то было не так, необычно. Кажется, в этот раз он сам бросился в атаку вместе с остальными, а не стоял хладнокровно, направляя братьев. И хотя радиус действия вновь отключившейся связи был ничтожен по сравнению с тем, что он мог себе позволить еще несколько дней назад, задача была выполнена. Перед ним лежали тела 8 японцев, которые даже не успели выхватить свои клинки и обернуться. А еще стояли братья и сестры, те, кого он только что контролировал, киберы. «Ого!» — удивленно произнесла Жанна, падая на колени. «Давненько меня никто не брал. Так...» «Да, это было немного жестоко», — согласилась Инна, прислоняясь спиной к колонне. Даже Маркус в этом плане нежнее, что ли?» «Извините», — пробормотал демон, — «никого не хотел обидеть». «Все в порядке», — четко проговорил егерь, но на ногах тоже устоять не смог. 400 интеллекта на столь малое количество преемников. У нас же буквально на каждого приходилось индивидуальное управление. Спасибо, хоть тела оставили. Сияющий». После последнего слова он развернулся, встал на колени и глубоко поклонился. То же сделали девушки, а младшие же и вовсе попадали ниц. «Прекратите немедленно», — отмахнулся демон. «Сдурели, что ли? Поднимитесь». «А можно я так посижу?» — посмотрела на него жалобно Жанна, выпрямляясь. «Не знаю, как ты себе это представляешь, но я вроде ногу потянула, так что сейчас не особенно передвигабельно». «Зато все живы, на удивление», — заметила мастерица. «Вы, ваше сиятельство, хотя бы силу контролировали, я прямо чувствую, как имплантат медленно остывает от воздействия. Ощущений не из приятных, прямо скажем, когда все твои мысли вот так переправляют, будто прошелся кто-то с тряпкой и стер все, что, по его мнению, лишнее, а затем вписал, что посчитал нужным. В общем, не знаю, чего это вам стоило. Судя по внешнему виду, немало. Но если можно, я бы не хотела больше попадать в такую ситуацию». «А если понадобится для спасения вашей жизни, не обессудьте, но я нисколько не сомневаюсь. Сделаю это еще раз», — строго сказал демон и, не выдержав, тоже сел на пол. Единственное, на что у него хватило сил, это немного отползти назад, чтобы кровь, вытекающая красной, парящей лужей из тел японцев, до него не доставала. «Надо бы опыт собрать», — сухо заметил егерь, — «а то чего доброго пропадет еще». «Собирай», — кивнул сияющий. «Мне он бесполезен, а вот тебе, может, даже удастся уровень поднять. Сколько у тебя сейчас опыта требуется?» 5 единиц до следующего 15-го уровня. И еще 11 до 16-го. «Отлично. Тебе как раз хватит на одно поднятие, а нам этих тел мало даже на полуровня, не то что на целый». Предоставив ему самому разбираться с телами, демон откинулся на пол. Нужно было о многом подумать. Сейчас навык связи был в перезарядке. Модуль остывал, хотя жар от него еще чувствовался. Хватит ли этого, чтобы, вернувшись прямо сейчас, поставить Маркуса на колени и разрешить это чертово недоразумение? Ох, вряд ли. Даже пробовать не стоило. Нужно как минимум восстановить на максимум те параметры, что сейчас числятся в поврежденных. Первоочередное – это, конечно, выносливость и восприятие. Даже для базового светоча их требовалось по 250. А у него только 150 восприятия. А выносливости вообще кот наплакал 70. Недаром при попытке использовать песню он продержался всего 15 секунд из 5 минут. «Эх, повелитель!» – отвлек его от грустных мыслей егерь. «У меня тут...» «Что, уровень поднял?» — слегка раздраженно отозвался он. «Так поздравляю». «Нет, в смысле да, но нет. Я целых 2 поднял. С одного тела». «Не может быть!» — тут же выпрямился демон, глядя на подопечного. Но сканирование врать не могло. И в самом деле 2 подряд. «Егерь, мастер, стрелок. 16 уровень. Сила — 70. Ловкость — 70. Восприятие — 115. Интеллект 130, выносливость 70, доступно очков характеристик 15, доступно очков навыков 3, активные навыки, рывок 2, марксмен, пассивные навыки, рукопашник 2, регенерация 2, стрелок 2, мастер». «Круто!» — собрав волю в кулак, сияющий поднялся на ноги и подошел к телам. До этого он никогда не задумывался, что происходит с наномашинами в телах каннибалов, и сейчас вот так, ненароком, получил ответ на незаданный вопрос. Они копят опыт вместе с частями, которые себе пересаживают, а возможно и целенаправленно вытягивают из еще живых киберов, чтобы потом перекачать себе. Вот чего они добивались всеми экспериментами, что проводили на корабле. Учились вкачивать наномашины. «Не может быть. Значит, они не только в переносном смысле каннибалы, но еще и в прямом?» Удивленно выпучила глаза Инна. «Вот же сволочи!» «Да нет, это даже по-своему хорошо. По крайней мере, если во всем стараться видеть плюсы», — обнадеживающе улыбнулся демон. «Значит, сражаясь с ними, мы можем получить больше опыта, а раз так, то на них тоже можно охотиться целенаправленно, как они до этого на нас». «И что же, мы сейчас пойдем в атаку на их город?» — с робкой надеждой в голосе спросила Жанна. «И сможем всех их перебить?» «Сложный вопрос, состоящий из многих «если», — с сожалением поморщился Сияющий. «Но сейчас, конечно, нет. Там больше 1500 человек, так что пока не обзаведемся армией, даже думать об этом не стоит. Но вот поохотиться на их отряды было бы совсем неплохо. Можно даже подумать над тем, чтобы направиться к ногликам и устроить пару засад, но не сейчас». Он присел у ближайшего тела и прикоснулся к экстрактору на имплантате. «Доступно для извлечения 35G наномашин. Продолжить?» «Да». Моторчик с тихим жужжанием зашипел, и вскоре ему на ладонь выпала капсула, содержащая столько же опыта, как и 35 военных. Только те бы принесли гораздо больше хлопот в разы. В конце концов, даже 10 человек с автоматами и дробовиками опаснее одного кибера 10 уровня, а тут в каждом опыта на 11. «Егерь, видел, что я сделал?» «Да, конечно». «Тогда немедленно наверх, там еще 8 тел остывает, извлеки из них весь опыт, но не поглощай. Надо будет все как следует рассчитать. Бегом!» «Есть!» — крикнул стрелок и умчался на второй этаж. «Если все так, как я думаю...» Демон не слишком торопился, но и не медлил. Собирая опыт, он складывал в ряд на полу маленькие колбы с наномашинами. Всего 7 штук, включая первую. От 23 до почти 40 единиц. В сумме 217. Катастрофически много. Если даже принять во внимание, что они напоролись на очень прокачанный отряд, все равно выходило слишком. Даже если смерть прокачивает не всех своих подчиненных, а только самых приближенных, пусть будет процентов 20. 4000 опыта. Это можно полностью одного бессмертного вкачать с 44-го или двоих 38-х. «Вот, повелитель, все, что у них было», сказал довольный мастер-стрелок, спускаясь обратно. Тут улов был похуже. Непонятно, или тела остыть успели, или просто они были из младшего состава. Но 30 опыта оказалось только в одном. И все равно средний контейнер содержал 15 грамм наномашин. 350 единиц опыта, заговорщицким шепотом сказал демон. А мы прямо сейчас можем полностью вылечить Жанну и меня. Поднять егеря до 22-го и еще останется Инне на один уровень. Так, я прямо чувствую какое-то «но», мастерица заметила, что он еще не принял окончательного решения. «Есть другие варианты?» «Да», — нехотя ответил Сияющий. «Например, поднять всех младших до 15-го. Будет неплохая такая команда. Всем можно принудительно поднять интеллект и восприятие. Второй уровень стрелка и второй цельного, а потом вооружить тех, что на японцах. Будет у нас этакая команда стрелков с не самой плохой регенерацией и навыками». «Теперь «но» чувствую я», — улыбнулась бессмертная. «Не волнуйся, мы примем любое твое решение. В конце концов, именно ты наш светоч». Инна и егерь согласно закивали. «Спасибо, конечно, за доверие», — тяжело вздохнул демон. «Всегда приятно, когда никто не хочет разделить с тобой ответственность за принятое решение. Она была, конечно, права по всем статьям. Только у него хватило бы интеллекта, чтобы правильно решить эту непростую задачу и при этом учесть все многочисленные факторы. Проще от этого, правда, не становилось. «Сколько у тебя осталось до 17-го?» — спросил он у подопечного. 3, — честно ответил мастер-стрелок. «Совсем немного. Если нужно, я их и потом добить могу». «Нет, вопрос был не в этом». Небрежно отмахнулся Сияющий и начал тасовать так эдак капсулу с наномашинами. Пару раз он уже почти решался, но потом перекладывал их снова, пытаясь добиться идеальной компоновки. В конце концов он не выдержал, зарычав и грызя ноготь, но одного взгляда на братьев и сестер хватило, чтобы выработать ответ, который можно было назвать верным. «Ладно, так, держи. Пусть и не совсем верно, но должно хватить». Протянул он ампулы с опытом егерю. «Но тут слишком много». Хотел было возмутиться тот, но под взглядом повелителя только кивнул и начал поглощать их одну за другой. «Хорошо, теперь, Жанна, немного, но должно хватить с учетом тех, которые я от сотника закачал. Инна, это тебе». Демон контролировал, чтобы каждый принял полную дозу. «Теперь самые младшие. Ко мне?» — скомандовал он под только что восстановившейся связи, и те безропотно подбежали. «Каждой ложки по одежке ешьте. Все вроде. Остался только я сам». Аккуратно, чтобы, не дай бог, не сломать трясущимися пальцами, он вставил наномашины в имплантат. Почти 70 единиц. Он почти чувствовал, как рой растекается вместе с кровью по его телу, как наномашина начинает копошиться в его мышцах и органах. «А теперь приветствую вас», — сказал он, улыбаясь и разглядывая свою обновленную команду.